Глава третья. Встреча. Мы пересекли длинный коридор, спустились на первый этаж и шли уже несколько минут. Здание казалось бесконечным. Видимо, снаружи оно замаскировано даже сильнее, чем я вначале подумала. Целая крепость. Рыжий страж с интересом поглядывал на меня, но ничего не говорил. Только когда мы пришли к нужной комнате, любезно открыл железную дверь, насквозь пропитанную магией, и впустил внутрь. В комнате боком к двери стоял стол и по два стула с каждой стороны. «Садитесь слева», — кивнул на стулья мой провожатый. Я не стала спорить, какая разница. Села на неудобный железный стул, вмонтированный в каменный пол, и приготовилась ждать, поглядывая на открытую дверь. Первое время я побаивалась, что комнату закроют и запрут меня здесь одну. Это место навевало жутковатые ассоциации. Но дверь осталась нараспашку, а рыжий страж, Саймон, кажется, как его назвал капитан Лес, терпеливо стоял, прислонившись к косяку. На меня он старался не смотреть, но поскольку я следила за проходом и ждала родителей, периодически ловила на себе его взгляд. Шаги я услышала издалека. Встала и хотела выйти в коридор, но страж жестом остановил и покачал головой. Нельзя. И все же сесть на место не заставил. Поэтому стоило папе первому зайти в комнату свиданий, я сразу кинулась ему на шею. «Папа!» Он не обнял меня в ответ. Руки скованы, как у преступника. Но он не мог. Мой папа не такой. Александр Риар всегда казался мне образцом всех лучших качеств в мужчине и в человеке. Добрый, внимательный и любящий, мудрый. Он всегда был на моей стороне и никогда не отказывал в помощи, в чем бы она ни заключалась. Следом зашла мама, тоже в наручниках. Но мама сама бросилась ко мне. «Девочка моя, Лиза!» Я обняла маму и расплакалась. Она тоже всхлипывала, но старалась держаться. Моя мама всегда была особенной. Мария Риар, сильный маг, выдающийся целитель, красивая и умная женщина. Она и сейчас выглядела эффектно, даже в нелепой серой тюремной робе. Волосы аккуратно заплетены в косу, высокая, стройная, и никакие мешковатые брюки и рубашка этого не скроют. Мне всегда говорили, что красотой я пошла в мать. Жаль, что таким же талантом не награждена. То есть раньше я думала, что все это ерунда, я же все-таки не дура, а особые способности в жизни не главное, не всем же делать блестящую карьеру. А теперь почему-то решила, что очень бы хотела иметь не только выдающиеся внешние данные, но и что-то кроме них. «Я прошу сесть на места, не вставать, не прикасаться друг к другу. У вас 30 минут», — предупредил страж, приведший родителей. Мы сели за стол, и комната тут же разделилась охранным барьером на две половины. В одной остались мои родители, в другой сидела на стуле я. И только после этого сопровождавший меня рыжий вышел вместе с коллегой, и дверь за ними закрылась. «Объясните, что произошло?» Я с надеждой смотрела на маму и папу. «Сейчас они скажут, что произошло недоразумение, и скоро их выпустят, что я могу ни о чем не беспокоиться». Но почему-то они с ответом не спешили, переглядывались, будто решали, кто из них должен начать разговор. Слово взял папа. «Лиза, ты уже знаешь, в чем нас обвиняют?» «Да, мне наговорили чего-то ужасного. Драконья чума, эксперименты на людях». Я вздрогнула и обхватила себя руками за плечи, до сих пор переживая услышанное. «Это все правда», — тяжело признался папа. Я, не веря, смотрела на него, затем перевела взгляд на маму. Она кивнула и быстро стерла с глаз выступившие слезы. «Вы работали с драконьей чумой?» Это не укладывалось в голове. «Бред какой-то». В ушах зашумело, перед глазами поплыло. «Да, мы не планировали никого убивать, ты не подумай. Нам обещали, что чума не выйдет из лаборатории. А если выйдет, то очень узконаправленно. Именно этим мы и занимались. Нам нужно было сузить круг восприимчивых сначала только до людей, затем сделать так, чтобы заболеть могли только ближайшие родственники, потом один человек. К тому же параллельно разрабатывался антидот». «Но зачем?» «Ты, наверное, уже не помнишь, но ведь мы не всегда жили в достатке». «Почему помню, но смутно. Лет до 5 я жила с родителями в небольшом старом доме, доставшемся отцу по наследству. Пусть мы и относимся к знати, не к высоким лордам из древних родов, конечно, но богатством мои дедушки и бабушки похвастаться не могли. И от этого я только сильнее гордилась родителями. Они сами всего добились. Сначала меня отдали в обычную школу, и примерно тогда же у нас все пошло в гору. Мы переехали в более респектабельный район, просторную квартиру, меня перевели в другую школу. Помню красивую бордовую форму в клетку, белую рубашку с воротником-стоечкой, приталенный пиджак. Потом мы купили особняк в пригороде, где уже были и слуги, и небольшая конюшня. Заканчивала учиться я в престижном частном пансионе. «Значит, все это вы заработали?» Язык не поворачивался сказать. «Да они...» «Как вы могли?» Я вскочила и начала метаться вдоль магической перегородки, заламывая руки. «Что теперь с вами будет? А как же я? Как мне теперь жить? А если вас осудят, что тогда?» Мама тихо всхлипывала. Я же не могла остановиться, не понимая, как жить дальше. «Сядь», — попросил отец, — «сядь и успокойся». «Да как тут успокоиться?» И тут отец со всего маху ударил по столу закованными руками. Мама вздрогнула и прекратила плакать. Я же встала, как вкопанная. «Садись, Лиза. Садись и слушай внимательно. У нас мало времени, а второго посещения до суда не будет». «Вот и поговорим после суда». Я была зла на родителей. Как они могли? Как они могли так со мной поступить? Все, во что я верила, оказалось ложью. «После суда мы уже не поговорим. Нас казнят как пособников предателю и изменнику». «Что?» Мне показалось, я ослышалась. «Казнят? Их убьют?» Голова закружилась, ноги стали ватными. «Но вы же говорили, что ничего не хотели плохого, что драконья чума не должна была выйти из лаборатории», — прошептала я. «Не важно, чего мы хотели, важно, что в итоге случилось. И да, мы предатели и изменники, но мы хотели как лучше. Лучшей жизни для себя, а главное для тебя. Теперь тебе придется несладко, поэтому успокойся и слушай меня внимательно». Я никогда не видела папу таким. Сосредоточенный, бледный, с лихорадочно блестящими глазами, под которыми залегли темные тени, морщины стали резче на осунувшемся лице. Поэтому молча вернулась на свое место напротив и вцепилась в стол. Почему-то так стало легче. «Все наше имущество конфисковано, включая дом». «Все?» — глупо переспросила я. «Совсем все? У нас больше нет ничего? Даже дома?» «Да, Лиза, все. Но ты не виновата, поэтому имеешь право забрать свои вещи». «Не все», — сразу уточнил папа. «Тебе не дадут взять украшения. Фамильных у нас нет. Все остальное уже должны были описать и изъять. Но если что-то найдешь, Даже не пытайся. Не стоит наживать лишние проблемы. Защитить тебя в случае чего теперь некому. А Гильермо? У меня ведь остался жених. Да, он пока не муж, но не откажется же он от меня? Или откажется? На Гильермо я бы не рассчитывал, подтвердил мои мысли отец. Но можно попробовать к нему обратиться, если будет совсем плохо. Куда уж хуже, вырвалось у меня. Поверь, есть куда. Дальше. Что тебе необходимо взять? Обычные практичные повседневные вещи, в которых ты сможешь ходить. Бери с умом, денег у тебя теперь нет, счета арестованы, и твои тоже, так как собственного источника дохода у тебя не было. На меня будто град сыпались плохие новости. Оказывается, и правда может быть хуже. У меня нет ни дома, ни денег. Поэтому возьми несколько самых дорогих платьев. Выбирай универсальные, со шнуровкой, которые легко подогнать по любой фигуре. Их легче продать. У меня глаза на лоб полезли. Продавать платья? Обязательно возьми теплые вещи, они самые дорогие. Пальто, обувь. Шубы не бери. Меха отнесены к предметам роскоши, их тебе все равно не дадут вынести. Не дадут? Да, скорее всего. Все, что ты решишь забрать, тщательно досмотрят стражи. Поэтому лучше сразу попроси, чтобы среди стражей, которые откроют тебе дом, была женщина. Мне стало совсем дурно. Кто-то станет копаться в моих вещах, в моем белье. Также ты имеешь право взять вещи первой необходимости: одеяло, подушку, пару комплектов постельного белья, минимум посуды. Бери, иначе это все потом тебе придется покупать самой. Я только кивнула. Говорить сил не было. Обдумаю сказанное после. И еще. Твоя индивидуальная комната в академии платная. Деньги ежемесячно списывали со счета. Как ты понимаешь, платить тебе теперь нечем. Меня выселят, и... Куда я пойду? У нас и родственников-то нет. Друзья? Если я на жениха не могу рассчитывать, то какие тут друзья? От меня все отвернутся, как только узнают. А они узнают и очень быстро. Ушедшие, что теперь будет? «Доченька, соберись и послушай папу», — попросила мама. Ей самой тяжело давались слова, но она держалась. «Я смотрела на родителей. Их казнят». «Нет, этого быть не может. Моих родителей не убьют, это же...» «Лиза, послушай меня», — ласково попросил папа. Я шмыгнула носом и совершенно неприлично вытерла глаза рукавом блузки. Не до приличий теперь. Какие приличия, если я вот-вот стану бездомной сиротой? Пока ты студентка академии, о жилье можно не волноваться. Да, тебя выселят из платной одноместной и переселят в обычную комнату, в которой живут подвое, а то и потрое. Но главное, у тебя будет крыша над головой и минимальное питание в общей студенческой столовой. По такому же общему меню, от одной мысли о котором становилось дурно. «Это ужасно!» Я качала головой, не в силах поверить, что это теперь мое будущее. Многоместная комната в общаге и студенческая столовая. «Это нормально. Множество людей так живет. А сколько живет еще хуже, ты себе представить не можешь», — сказал отец. «Представить у меня действительно не получалось. Но, боюсь, как бы не пришлось не только представить, но и испытать. Главное для тебя сейчас — успешно сдать сессию». Я нервно засмеялась. Да меня тут чуть не отчислили. А теперь я кровь из носа должна набрать проходной балл, иначе рискую оказаться на улице без медика в кармане. Постарайся, ты сможешь. Лиза, посмотри на меня. Я подняла глаза, понимая, что как никогда близка к истерике. Через год ты станешь дипломированным целителем. И вот теперь мне стало по-настоящему смешно. Я никогда не хотела становиться целителем. У меня способностей к целительству 3 единицы из 15. Да это все равно, что 0. Я 4 года маялась в академии, проходя большинство предметов мимо. Да меня ни разу не интересовала анатомия или основы алхимии. Какой из меня целитель? Я собиралась получить диплом и выйти замуж. В красивом пышном платье с длинной фатой, чтобы ее несли милые детишки. Я и теперь видела свою свадьбу. И детишек. Только улыбались они мне как-то издевательски. «Ты справишься». Мама приложила руку к барьеру. По нему сразу побежала рябь. «Ты должна быть сильной, Лиза, и двигаться дальше, несмотря ни на что». «Я не смогу». Я отчетливо понимала, насколько не приспособлена к жизни. «Как я без вас? Почему же вы раньше не сказали? Не сбежали? Да все, что угодно, лучше, чем казнь». «Мы не могли, Лиза». Мама смотрела в сторону, избегая прямого взгляда. На всех сотрудников целительской палаты тайная стража уже давно поставила специальные метки. К тому же нас держала данная клятва. Там все очень сложно. Если бы мы пытались сбежать, то могли поставить под удары тебя. Мы даже из города выехать не могли. Только надеялись, что наша причастность не вскроется, но... Мама запнулась и сглотнула. А я не к месту вспомнила. Слухи про заговор целителей, начавшийся пару месяцев назад, последовавшие за ними смещение ректора академии и большинства деканов, смена нашего завкафедрой. «Я не верю, что ничего нельзя сделать. Вы ведь отличные специалисты. Такие всегда нужны». «Есть вещи, которые не прощают». Отец тяжело вздохнул и ссутулился. Плечи у него поникли, он опустил голову. Он ни во что не верил и ни на что не надеялся. Мне ужасно хотелось подойти к ним, обнять, прижаться, поддержать и почувствовать поддержку самой. Я же не выдержу. Я не смогу одна. Да я и не умею толком ничего. Как я без них? Время закончилось. Страж зашел в комнату, и перегородка, разделяющая меня с родителями, исчезла. Они встали. Я тоже. Молча подошла и обняла родителей. Кто знает, удастся ли еще вот так. «Пожалуйста, прости нас», — шепнула мама, «и сделай все, чтобы жить дальше и быть счастливой». «Счастливой?» Это слово крутилось у меня в голове, когда я смотрела им вслед. «Как стать счастливой, когда вмиг теряешь все? Ни семьи, ни денег, ни дома, ничего! Разве это вообще жизнь?»